Оно де правильно. Надо де всем принять его, чтоб с Москвой не разорваться. Потому де, что с Рогорского пишут, по Москве де все епископа приняли. И Смарагдушка заспорила. Обливанцы, говорит они, архиереи-то. Спорили матери, спорили. Да обе горячие, слово за слово, ругаться зачали. Друг с дружки иночество сорвали в косы. Такой грех на силу разняли. И пошли с той поры ссоры да свары промеж обителей. Друг с дружкой не кланяются. Друг дружку еретицами обзывают. Из одного колодца воду брать перестали. Грех да и только. А вы как, матушка, насчет австрийского священства располагаете? Робко спросила Евпраксия. «Мы бы, пожалуй, и приняли», — сказала Манефа. «Как не принять, Евпраксеюшка, когда Москва приняла? Чем станем кормиться, как с Москвой разорвемся?» «Ко мне же сам батюшка Иван Матвеевич с Рогорского писал. Принимай, дескать, матушка Манефа, безо всякого сомнения. Как же духовного отца ослушаться?» «Как наши-то располагают? На чем решаются?» «По-моему, и нам бы надо принять, потому что в Москве и в Казани, на низу, и во всех городах приняли. Разориться Потапушка может, коль не примет нового священства. Никто дело не захочет вести с ним, кредиту не будет, разорвется с покупателями, так-то». «Потап Максимыч, кажется, мне приемлет», — отвечала Евпраксия. «Думала я поговорить с ним насчет этого». «Да не знаю, как приступиться», — сказала Манефа. «Крутенек, не знаешь, как и подойти. Прямой медведь». «Он всему последует, чему самарские», — заметила Евпраксия. «А в Самаре епископа, сказывают, приняли». Аксинья Захаровна сумлевалась с первоначала, а теперь, кажется, и она готова принять, потому что сам велел. Я вот уж другу неделю поминаю на службе и епископа, и отца Михаила. Сама Аксинья Захаровна сказала, чтоб поминать. «Какого это отца Михаила?» С любопытством взглянув на канонницу, спросила мать Манефа. «Михаилу Корягу из Колоскова», — сказала канонница. «Ведь он в папы ставлен». «Коряга, Михайло Коряга», — сказала Манефа с сомнением, покачивая головой. «И наши сказывали, что в папы ставлен. Да веры не имется. Больно до денег охоч, стяжатель. Как такого поставить?» «Поставили, матушка, истинно, что поставили», — говорила Евпраксия. «На богоявление в городце воду светил. Сам Потап Максимыч за вечерней стоял. И воды богоявленской домой привез. Вон, бурак вот, у святых стоит. Великим постом коряга, пожалуй, сюда наедет. Исправлять станет, обедню служить. Ему, слышь, епископ от полотняную церковь пожаловал. И одикон рекше путевой престол Господа Бога и Спаса нашего». «Коряга! Михайло Коряга! Попом! Да что ж это такое?» В раздумье говорила мать Манефа, покачивая головой и не слушая речей Евпраксии. «А впрочем, и сам от Софроний такой же стяжатель. Благодатью Духа Святого торгует. Если иного епископа, благочестивого и богобоящегося не поставят, Софрония я не приму. Ни за что не приму». Меж тем в девичьей светлице у Насти с Фленушкой шел другой разговор. Настя расспрашивала про скитских приятельниц и знакомых. Гостя чуть успевала ответы давать. Про всех переговорили, про все новости бойкая говорливая Фленушка рассказала. Расспросам Насти не было конца. Хотелось ей узнать, какая белица сарафан к праздникам шила, дошила ли Марья Головщица конвовую подушку, отослала ли ту подушку матушка Манефа в Казань, Получили ли девица новые бисеры из Москвы? Выучилась ли Устинья Московка шелковые пояски с молитвами из золота ткать? Осведомившись обо всем, стала Настя Фленушку расспрашивать, как поживала она после отъезда их из обители. «Ха, что моя жизнь?» — желчно смеясь ответила Фленушка. «Известно какая. Тоска и больше ничего. Встанешь, чайку попьешь, за часы пойдешь, пообедаешь, потом к правильным канонам, к вечерне. Ну, вечерком, известно, на супрядки сбегаешь. Придешь домой, матушка, как водится, началец зачнет. Зачем, дескать, на супрядки ходила? Ну, до ужина дело-то так и проволочишь. Поужинаешь и на боковую. И слава тебе, Христе, что день прошел. А к заутренне будут?» «Ха-ха-ха! Перестали! Отбилась! Ленива ведь я, Настасья Потаповна, Богу-то молиться! Ха-ха-ха! Как прежде, так и теперь!» — смеялась Фленушка. «А супрядки нынешнюю зиму бывали?» — спросила ее Настя. «Как же! У жененных в обители каждую середу по-прежнему. Завела была игуменья у жененных такое новшество. На супрядках пролог читать, жития святых того дня. Мало их в моленной-то читают. 3 середы читали. Игуменья сама с девицами сидела, чтоб, знаешь, слушали, не баловались. А девицы не промах. Пролог отскрали, да в подполье и закопали. Смеху-то что было? У Бояркиных по пятницам сходились, у Московкиной по вторникам, только не каждую неделю. А в нашей обители, как и при вас бывало, по четвергам. Только матушка Манефа с той поры, как вы уехали, все грозит разогнать наши беседы и келарню по вечерам запирать, чтоб не смели, говорит, сбираться девицы из чужих обителей. А песенку спеть, либо игру затеять, без вас и думать не смей. «Пой Алексея, человека Божьего!» «Как племянницы, — говорит матушка, — жили, да Дуня Смолокурова, так я баловала их, для того, что девицы они мирские, черные ризы им не надеть. А вы, — говорит, — должны о Боге думать, чтоб сподобиться честное иночество принять». «Ха-ха! Да ведь это она так только пугает. Каждый раз поворчит-поворчит. Да и пошлет мать Софию, что в ключах у ней ходит, в кладовую, за гостинцами девицам на угощение. Иной раз и сама придет в келарню. Ну, при ней известно дело, все чинно, достройно, стихиры запоем, и ни едина девица не улыбнется. А только за дверь, матушка, дым коромыслом. Смотришь, анбелицы и гусара запели». И, увлекшись воспоминаниями о скитских супрядках, Фленушка в полголоса запела. «Гусар, на саблю опираясь!» Давно уж проникший на девичьи беседы в раскольничьи скиты. «А у Глафириных супрядков разве не было?» — спросила Настя. «Как не бывать?» — молвила Фленушка. «Самые развеселые были беседы. Парни с деревень прихаживали с гармониями. Да нашим туда теперь ходу не стало». «Как так?» — удивилась Настя. «Да, все из-за этого австрийского священства», — сказала Фленушка. «Мы, видишь, ты задумали принимать, а Глафирины не приемлют. Игнатьевы тоже не приемлют. Ну и разорвались во всем. Друг с дружкой не видятся, общения не имеют, клянут друг друга. Наметник Клеопатра от жененных Глафириным пришла. Да как сцепится с кривой и смарагдой! Бронились, бронились, да в поволочку!